В его взгляде было что-то коварное. Поэтому-то, увидев противного старика, которого отец представил ей как жениха, в тот час, когда в душе ее, в памяти, в глазах запечатлелся образ красавца-юноши, только что исчезнувшего из этой комнаты, Коломба, как мы уже сказали, чуть не вскрикнула, но сдержалась и, побледнев, замерла, со страхом устремив взгляд на отца. «Прошу прощения, любезный друг», — продолжал Прево, — «за неучтивость Коломбы. Во-первых, моя дикарка не выходила отсюда года два, ибо, как тебе известно, веяние наших дней не очень полезно для хорошеньких девушек. Во-вторых, по правде сказать, я сглупил, не предупредив ее о наших планах. Впрочем, это излишне, ведь мое решение не нуждается ни в чьем подтверждении и выполняется беспрекословно. Наконец, она не знает, кто ты, не знает, что с твоим именем, богатством и при благосклонности госпожи де Тамп ты можешь добиться всего, чего пожелаешь. И, поразмыслив над этим, она оценит честь, которую ты нам оказываешь, связывая свой славный старинный род с нашим молодым дворянским родом. Она поймет, что сорокалетняя дружба...» «Довольно, любезный друг, ради бога, довольно», — прервал его граф. Затем, обращаясь к Коломбе с той бесцеремонной и наглой самоуверенностью, которая так не похожа была на застенчивость бедного Асканио, проговорил: «Ну-ну, успокойтесь, моя прелесть. Пусть на ваших ланитах заиграет обворожительный румянец, который так вам идет. О, Господи! Мне ли не знать душу девушки и даже молоденькой женщины? Ведь я уже дважды был женат, моя крошка. Ну, право же, не следует так волноваться. Надеюсь, вы не боитесь меня, а?» Самодовольным тоном добавил граф, выпячивая грудь и проводя рукой по жиденьким усам и бороде, подстриженной на манер королевской. «Ваш отец напрасно так неожиданно нарек меня женихом. Это слово всегда смущает сердца девиц, когда они слышат его впервые, но вы свыкнетесь с ним, крошка моя, и в конце концов произнесете своими хорошенькими губками: да вы еще больше побледнели, помилуй бог, уж не дурно ли ей?» И Дорбек хотел поддержать Коломбу, но она выпрямилась, отступила на шаг, словно боясь прикоснуться к нему, как к змее, собрала все силы и промолвила, запинаясь: «Простите, сударь, простите, батюшка, это пустяки, ведь я надеялась, думала...» «О чем это ты думала? На что надеялась?» «Ну, не мешкай, говори», — приказал Прево, не сводя с дочери своих острых, злых глазок. «Что вы позволите мне навсегда остаться с вами, батюшка», — отвечала Коломба. «Ведь со дня смерти матушки я одна забочусь о вас, люблю вас. И я думала...» «Замолчи, Коломба», — властно сказал Прево. «Я не так стар и не нуждаюсь в уходе. А ты уже в том возрасте, когда нужно устраивать свою жизнь». «Бог мой!» — снова вмешался в разговор граф. «Да соглашайтесь же, к чему столько церемоний, милочка? Не передать словами, как вы будете со мной счастливы. Клянусь, завистницы у вас найдутся. Я богат, черт возьми, и хочу, чтобы вы оказали мне честь. Вы будете приняты при дворе, и вашим бриллиантам позавидуют, если не королева, то сама госпожа де Тамп». Трудно сказать, какие чувства вызвали последние слова в сердце Коломбы, но на ее щечках вдруг вспыхнул румянец, и она ответила графу, несмотря на суровый, угрожающий взгляд Прево: «Я прошу батюшку, монсеньор, дозволить мне подумать о вашем предложении». «Это еще что такое?» — с яростью закричал Д'Эстурвиль. «Ни часа, ни минуты! Отныне ты невеста графа, запомни это хорошенько. Вы поженились бы нынче же вечером, если бы через час он не уезжал в свое нормандское графство. Ты же знаешь, что моя воля — это приказ, не рассуждать. Идем, Дорбек, оставим жеманницу. Итак, отныне она твоя». друг мой».